ни Марк, ни я не могли представить себе третьей возможности. Когда третья возможность была предложена, Марк не поверил этому. Он никогда не верил этому вплоть до сегодняшнего дня. Теперь ясно, что эту возможность пришельцы внушали нам медленно и осторожно. Сначала они вывели три своих корабля на околоземную орбиту на высоте 500 миль и полторы недели ничего не предпринимали, кроме переговоров по радио для уточнения своих познаний в земных языках. В этот период они много рассказывали о себе, ничего не требуя взамен наших идиоматических выражений. В первый день мы узнали, что они прибыли из системы Тау-Кита. Марк и я были правы при выборе цели, хотя мысль эта принесла нам мало удовлетворения. На второй день они дали нам описание их цивилизации на пяти населенных планетах и спутниках и рассказали об их связях с другими, более отдаленными цивилизациями. Все они, по словам дженизов, были миролюбивыми, доброжелательными и симпатичными, как и они сами. Пятый день принес нам первое изображение самих дженизов. К этому времени они так хорошо нас успокоили, что реакцией большинства людей на это изображение было сочувствие из-за того, что разумным существам приходится иметь такой уродливый внешний вид. Сочувствие несколько уменьшилось, когда дженизы сообщили, что средняя продолжительность их жизни составляет 27 тысяч земных лет. Когда их спросили, не сообщат ли они формулу долголетия землянам, они с извинениями ответили, что формулы не существует. Дженизы всегда были такими долгожителями. Практически все, кроме Марка, поверили им. Уже тогда он был полон мрачных подозрений. Сногсшибательная новость, сообщенная дженизами в конце второй и последней недели, подтвердили его подозрения. На вопрос во время телевизионной передачи «С момента их прибытия мир жил, прилипнув к экранам телевизоров, об их способе путешествия к Солнечной системе», они дали невероятный ответ. Они сказали, что вообще не использовали гиперсветовые двигатели, а применяли высокоэффективные субсветовые двигатели, которые позволяли им достичь более половины скорости света. Их путешествие от Тау-Кита длилось 25 лет. Все их путешествия между звездами совершали со скоростью меньше световой. Хотите верьте, хотите нет. Но комиссия из пожилых заслуженных ученых, собравшихся для диалога с пришельцами, была довольна этим ответом. Ученые сказали, что это подтверждает их собственное убеждение в том, что движение со скоростью, превышающей скорость света, физически невозможно. Ничто не может покрыть расстояние между двумя точками быстрее, чем это сделает свет. Но дженизы извинились и сказали, что дело обстоит не совсем так. Они лично пустились в это длительное путешествие к Земле, вместо того, чтобы послать сообщение, которому могли не поверить или которое могли проигнорировать. По следующей причине. Некоторые из земных ученых проводили эксперименты по сверхсветовому движению. Никто не обращался к Марку Аврелию Джексону или ко мне за помощью или советом, когда прибыли дженизы. Да и зачем? Мы были молоды, не имели репутации и признанных достижений. А на Марке, к тому же, было клеймо чудака. Даже если бы мы предложили свои услуги, никто бы их не принял и не выслушал того, что мы могли сообщить. Все изменилось за 10 минут. Те 10 минут, за которые дженизы успели объяснить, что сверхсветовое перемещение не является невозможным, что оно представляет колоссальную опасность любой, Кто попытается осуществить его, может быть полностью уничтожен по причинам, которые они были рады сообщить нам. Дженизы объяснили далее, что сейчас на Земле делаются такие попытки, и что они прибыли сюда с двумя главными целями – засечь место проведения этих экспериментов и предупредить население Земли о необходимости их прекращения. Моей первой реакцией было полное недоверие по вполне понятной причине. Если дженизы были в пути 25 лет, то они стартовали за 20 лет до возникновения теории сверхсветового перемещения. Поэтому они не могли отправиться к Земле только потому, что уловили свидетельство о том, что мы с Марком еще собирались делать. Но сам Марк, далеко не поклонник дженизов, быстро все мне разъяснил. Он давно уже знал, что любое сверхсветовое перемещение порождает опережающие и запаздывающие потенциалы, подобные тем, которые существуют в теории электромагнитного поля. Оба потенциала распространяются в пространстве времени, уменьшаясь по величине, но опережающий потенциал движется назад во времени. Эксперименты, которые мы считали секретными, могли быть обнаружены дженизами до того, как были проведены. Они подтвердили объяснение Марка в этой же передаче, они сумели обнаруживать сигналы на большом расстоянии, даже стал кита. Но только когда их корабли подошли очень близко к Земле, их оборудование смогло определить точное место их происхождения. Теперь это сделано. Они были рады сообщить, где находится это место, властям Земли. Они так и сделали, и еще несколько минут строго предупреждали о недопустимости сверхсветовых перемещений. Они говорили, что десятка перемещений часто бывает достаточно для возникновения значительных возмущений в данной области пространства. Сообщив это, они ко всеобщему изумлению включили двигатели и начали удаляться от Земли. Пока их корабли удалялись к Сатурну, они отправили нам прощальное послание, в котором объяснялось, что для молодой цивилизации вредно испытывать значительное воздействие старой и более высокоразвитой. После того, как предупреждение было доставлено, наиболее ответственным поступком для них было удалиться и позволить людям идти своим путем. Счастья вам, люди Земли!